«Так, объясни мне еще раз, простыми словами и короткими предложениями, так, чтобы даже я понял, что ты задумал». После моей просьбы к Голицыну приказать готовить горбунка, Разумовский отвел меня в сторонку. «Мусасимару пригласил его величество?» «Пригласил». «Мы этого и хотели?» «Ну?» «Ну так и летим. Что здесь сложного?» Я развел руками. «А ток-шоу здесь при чем?» Разумовский продолжал хлопать глазами, чего-то не понимая, а до меня никак не доходило, что именно ему было непонятно. «Притащим японца на ток-шоу, и там мы поговорим в прямом эфире», — объяснил я. «Так он уже не отвертится, кто что сказал и как это выглядело». «Допустим, идея с прямым эфиром и правда неплохая», — князь задумался. «Позиция у нас сильная, отступать причин нет. Предлагаем мир во всем мире. Но бездна тебя возьми, как ты за час попадешь в Токио?» «То есть как я заставлю японского императора делать то, что нам надо, вопросов не вызывает?» — усмехнулся я. «Не набивай себе цену», — отмахнулся мой собеседник. «Так что с Токио?» «Через Итуруп», — я понизил голос, чтобы нас никто не слышал. «На горбунке?» — Разумовский посмотрел на меня недоверчиво. «Я чего-то не знаю про ваши технологии». «При всем уважении, князь, вы чего-то не знаете про меня. Просто доверьтесь мне. Уверен, вам понравится». «Идем. По дороге объяснишь детали», — решил он наконец. «Его Величество, как я вижу, уже доверился». И правда, Голицын время зря не терял. Пока мы с князем спорили, он успел объявить собравшимся о командировке и толкнуть пафосную речь. «Что, опять?» — с кислой миной спросил Дим Димыч. «Держись, казак, атаманом будешь», — подбодрил его император и повернулся ко мне. «Горбунок уже готовят. Но как он будет в такую погоду взлетать?» «Подтолкнем», — хмыкнул я и обратился к Ане. «Ты Ариэль предупредила?» «Она уже готова, дорогой», — улыбнулась Анютка. «Оказывается, для нее тоже мундир пошили, такой же». «Только махера не хватает», — оскалился Разумовский. «Но пусть эту мысль японцы сами подумают. Ваше Величество», — он подошел к императору, «вы всерьез хотите участвовать в этой авантюре?» «Может, мне тебя с собой взять?» — прищурился Голицын. «Разомнешься, на драконе прокатишься. Потом опять же десантирование на полном ходу из горбунка. Что, не хочешь?» «Спасибо, Ваше Величество», — Разумовский чуть побледнел. «Но мне замечательно хватает видеозаписи ее высочества». За разговором мы уже вышли из зала совещаний, оставив там охреневающих министров, генералов и наследника престола. Кристина и ее оператор пристроились сзади нашей небольшой группы. Разумовский на ходу согласовывал с императором план. «А как со связью быть?» — нахмурился он вдруг. «У меня Ярик с собой», — напомнил я. «Страж. У него широкополосная спутниковая связь. И военное оборудование локальной связи. Даже если японцы умеют такое глушить, быстро они это сделать не смогут. Поймем, что пошли помехи, сворачиваемся и уходим». «Виктор», — Разумовский обернулся, — «какая у вас модель камеры?» «У меня в машине коммутатор военного образца, ваше сиятельство», — ответил тот. «Я смогу подключиться к развернутой сети, если мне дадут коды». «На аэродроме», — кивнул я. «Так, где там Мари?» Я потянулся мысленно к ней, чтобы понять, где она хотя бы примерно. И тут я почувствовал странное. Как будто она оказалась рядом со мной, но не она сама, а ее астральная проекция. До сих пор таким образом я чувствовал только присутствие темной, и тем удивительнее. Хлоп. Прямо передо мной из воздуха вывалилась Ариэль собственной персоной. «Уф!» — она помотала головой, приходя в себя. «Это оказалось сложнее, чем я думала». «Телепортировалась через весь дворец вслепую?» — уточнил я, поддержав ее за руку. «Нет, к тебе», — она расцвела в обезоруживающей улыбке. «Ты меня позвал, и я пришла. Здорово, правда?» «И все инферно умеют так же», — прищурился Разумовский. «Нет, только я», — смутилась Ариэль. Это все Артем. Он делает меня сильнее. Инферны только в пределах прямой видимости могут. Очень редко кто в знакомое место неподалеку. А вот так, как я сейчас...» Она задумалась. «Легенды гласят, что первые инферны могли. Я и сама не думала, что у меня получится. Просто бежать было далеко, и я решила попробовать. А что, нельзя было?» «Тебе можно», — усмехнулся Голицын. «Надо предупредить охрану, чтобы не удивлялись». «Их многоферийская уже отучила удивляться», — проворчал Разумовский. И тут мы пришли. Вышли во двор как раз туда, где на парковке остались стоять машины Кристины и парочка бронированных лимузинов Императорского парка. Кроме машин нас ждала еще и парочка золотых драконов. «Настоящие драконы!» — выдохнул позади меня оператор. «Виктор», — повернулся я к нему, — «подбери, пожалуйста, челюсть и бегом в машину за аппаратурой». «Спасибо за эту возможность полетать с внучкой», — встретил меня Мальфир. «Всегда пожалуйста, дружище, обращайся, когда захочешь». «Летим кого-то покарать?» — он оглядел нашу компанию. «Пока только морально опустить», — усмехнулся я. «Ну или аморально. Это уже как пойдет». «Унизить врага? Звучит сладко, как мясо молочного ягненка». «Ой, а у меня куртка там осталась», — вспомнила вдруг Кристина, поеживаясь на холодном ветру. «Она тебе сейчас не понадобится», — пообещал я. «Имей в виду, на первый раз может немного замутить». «А чего?» — успела она спросить, прежде чем я спрятал ее в криптор. «Алексей Петрович, вы с нами на аэродром?» — спросил я у Разумовского. «Нет, спасибо, воздержусь», — помотал он головой. «Пойду попытаюсь как-то упорядочить весь этот хаос. У меня только одна просьба будет». Князь сделал паузу, заглянув мне в глаза. «Сделай, пожалуйста, так, чтобы японцы обосрались со страху. Уверен, ты можешь». Разумовский подмигнул и, не дожидаясь ответа, вернулся во дворец. Небо хоть и стало немного посветлее, и даже шторм свирепствовал уже не так сильно, но даже так Атри, вызвавшийся проводить нас до секретного аэродрома, на котором она уже один раз побывала, потребовалось все ее драконье чутье, чтобы не сбиться с курса. Лететь, впрочем, оказалось не так уж далеко. 50 километров, и мы на месте. С магией Мальфира это заняло минуты 3 или 4, не больше. Мы ногами по дворцу дольше шли. Нас уже встречали. Горбунок прогревался в открытом настежь ангаре. Вокруг него суетилась команда техников. Летчик по рации требовал от диспетчера полетный лист, а заодно объяснений, как вообще он должен взлетать, если первый же порыв ветра просто перевернет лоханку. Нет, ну это он, конечно, преувеличил. Все же шторм поутих, и всепогодный истребитель уже и сам, пожалуй, смог бы взлететь. Увидев меня на Мальфире в компании Ри, летчик на секунду замер. «Да, пассажир прибыл. Все, я понял», — сказал он в рацию с видом человека, которому только что вынесли смертный приговор. «Что, неужели в прошлые разы было не весело?» — подначил я его. «Мне никто не верит, когда я об этом веселье рассказываю, ваша светлость», — вздохнул он и кивнул на драконов. «А эти двое — сопровождение?» «Только Мальфир. Мария нас просто проводила», — улыбнулся я и достал из скриптора Ярика. «Дружище, спокойно, мы уже дома», — поспешил предупредить я его. «О-о-о! Русью пахнет!» Великан грохнулся на одно колено и приложил ладонь к заснеженной земле. «Не серчай, друже! Но на сей раз думал конец нам!» «Ратмир?» — я помахал рукой. «Выгляни в окошко». Бронепластина на груди стража отошла вперед и вверх. «Живы?» — Ратмир высунулся на улицу. «Ммм, снег! Настоящий! Дома, что ли?» «Дома, дома. Сейчас в Японию летим. 2 минуты на инструктаж». «Опа-опа, ты прямо на ходу подметки рвешь!» Ратмир покрутил головой, пытаясь прийти в себя. «Сколько мы в крипторе чилили?» «Да часа 4 примерно», — улыбнулся я. Отставить разговоры до истечения ультиматума меньше 2 суток. Слушай сюда». Быстро, насколько можно, я провел брифинг. Меньше минуты. Все равно долго. Я вытащил из скриптора Виктора и Кристину. «А как?» — замерли они, стараясь удержать равновесие. «Болевать туда», — показал я на сугроб. «Во второй раз будет легче». Цвет лиц у обоих и правда был зеленоватый, но ничего, удержались. «Страж?» — любопытство оператора перевесило физиологию. «Ратмир, это Виктор. Виктор, это Ратмир», — представил я их друг другу. «Ратмир — наш начальник штаба и координатор. Если он скажет подпрыгнуть и зависнуть в воздухе, это надо сделать не раздумывая. Ратмир, помоги подключить камеру к нашей системе связи. И у нас запасные гарнитуры есть?» «Все сделаю. Дай мне 3 минуты», — попросил Ратмир. «А гарнитуры организую». «Ваша светлость, как полетим-то?» — напомнил о себе летчик. «Мне маршрут так и не выдали». «Да нет у них маршрута», — улыбнулся я и принялся чертить носком ботинка на снегу. «Смотри, сперва летим до Коломны». «Так». «А потом?» «Потом влетаем в Токио и приземляемся на крыше телестудии. Понятно?» «Конечно, понятно, ваша светлость. Что же здесь непонятного?» — хохотнул летчик, но потом как-то запнулся. «Что, серьезно?» «Нет, блин, шучу. Конечно, серьезно. И на этот раз тебе точно поверят. По бортовому самописцу». «Если не изымут опять», — вздохнул летчик и ушел в кабину. Самое сложное в моем маршруте было даже не пролететь на истребителе через портал, чего я делать, конечно, не собирался. Самое сложное было не подставить Махира. Мы взлетели с аэродрома с небольшой поддержкой Мальфира. Полчаса до эфира, мы слишком долго собирались. К счастью, от секретного аэродрома до Коломны всего несколько минут лету. Горючее не экономили, подниматься не стали. Все равно, как сообщил диспетчер, кроме нас в воздухе ненормальных нет. Мальфир в океане душ пыхтел от удовольствия, манипулируя магией воздуха с таким искусством, даже изяществом, что летчик только диву давался. Мы рвались сквозь шторм с упрямством и точностью выпущенной из спортивного лука стрелы. Следуя моим указаниям, истребитель зашел ровно на казарму «Инферн», выровнялся на высоте километра и... Тут мне предстояло сделать кульбит, который иначе как переодеванием брюк в прыжке не назовешь. «Притормози-ка и держи ровно, ничему не удивляйся», — предупредил я. «Насколько ничему?» — насторожился летчик. «Как тебе объяснить? Вот представь, что сейчас из кустов клубники выпрыгнет лосось и запоет джаз, аккомпанимируя себе на рояле». Подзавис летчик. «Каких кустов?» Он даже оглянулся по сторонам. «Вот об этом и речь!» — подмигнул я. И ушел в тени, одновременно убирая истребитель в криптер. Проверил емкость. Впритык. Ох, впритык. Хорошо, что перед вылетом выгрузил все лишнее. Военные обещали доставить в Коломну, кстати. В казарме меня встретила Роза со своей ведерной кружкой кофе в руках. «Ваша светлость!» Она почти не удивилась моему внезапному появлению в пустой казарме. «Как удачно, что ты здесь!» — обрадовался я. «Свяжись с Разумовским». «Артём, все уже на связи», — улыбнулась она. «И Разумовский, и Фирсов, и кабинет министров, и аппаратная имперского канала. Мне тебе надо гарнитуры отдать». Она поставила кружку прямо на пол и быстренько сгоняла на склад. «Благодарю». Я убрал оборудование в криптер. «Ну тогда не будем заставлять всех ждать». «С возвращением, ваша светлость!» — крикнула она мне вдогонку. Дежурные у порталов вытянулись по стойке смирно и без вопросов пропустили меня. И Туруп встретил меня мигающим экраном планшета. Сигнализация. Я приложил левую ладонь, и тревожное помигивание прекратилось. 10-метровый проход в скале, и я на улице. Из Москвы я улетел, хоть и пасмурным, но днем. Здесь же уже стемнело, но ни луны, ни звезд на небе не было. Темнота хоть глаз выколи. Людей поблизости тоже не наблюдалось, если верить астральному зрению. Я достал из скриптора спутниковый телефон и гарнитуру, подключил. закрепил на ремне под кителем. Пока не вытащу стража, это вся связь, которой я располагаю. Тут же пришел вызов. «Разумовский на связи», — предупредила Роза и сразу переключила. «Я на Итурупе», — сразу отчитался я. «Сможешь незаметно отлететь до Сахалина?» Князь, похоже, разобрался уже в моей логистике и сейчас задавал вполне разумные вопросы. Я достал обычный телефон и открыл карту. «Это же почти 500 километров в сторону», — прикинул я. «Опоздаем к началу передачи». «Ничего страшного. Там все равно в начале обычные новости идут. Зато и Туруп, и Махира...» «Понял, понял», — перебил я, призывая Мальфира. «Сам об этом думал. Полетим так быстро, как сможем. Потом вдоль берега не лети, там ПВО». «Вот за это не переживайте», — улыбнулся я. «Уверен?» — Разумовский, кажется, с кем-то посовещался. «Если уверен, то утри им нос так, чтобы они все нахрен в запас поувольнялись». «Не думал, Алексей Петрович, что вы так азартны», — рассмеялся я. «Видел бы ты сейчас Фирсова», — хохотнул он и отключился. «Значит, в облет Хоккайдо до Сахалина, потом пролететь над Саппоро и потом через всю Японию в Токио? Будет весело». На самом деле оказалось убийственно скучно. Полчаса полета на Мальфире мне было абсолютно нечем заняться. Поддерживал щиты, чтобы меня не сдуло, да и чтобы не замерзнуть, подсказывал курс. Мы летели над самой водой, ниже радиогоризонта береговых РЛС. Если нас кто и мог засечь, то разве что корабельные локаторы. Но погода разыгралась и здесь, море штормило. Если кто и заметил мелькнувшую по экранам неясную отметку, им точно было не до нас. И от нечего делать я погрузился в свои мысли. Что мне предпринять при встрече с Мусасимару? Как себя вести? В разломе или при встрече с тем же Костяным, там все понятно. Вот враг, бей или беги. Обычно, конечно, бей. Хороший враг, мертвый враг. А здесь не все так понятно и однозначно. Могу ли я убить императора? Не технически, здесь как раз вопросов нет. Политически, прости, кодекс. Не сделаю ли я хуже? Что если те же дети императора обидятся и пойдут мстить за своего непутевого папашу? А ведь они сильные, одаренные, очень сильные. И в грядущих битвах они нужны живыми. «Говори прямо, они нужны живыми тебе», — раздалось в голове хихиканье. «Слушай, темная, а ты случайно не консультант?» «Тебе могу и проконсультировать. А как ты догадался?» «Приходишь, когда тебя не звали, говоришь то, что я и без тебя знаю, и, главное, ни хрена не понимаешь сути проблемы». «Я тебя умоляю, дорогой мой охотник, какие такие у тебя проблемы? Проблемы у этого жирного поца». «Ты где таких слов-то понабралась?» — удивился я. «Неважно. Главное, тебе ведь достаточно сказать ему пару слов, и он сделает все, что тебе нужно». «Сделает, наверное», — согласился я. «Вот только кем тогда буду я?» «Умным мальчиком, который использует свой дар по назначению». Я задумался. Вот жопой чую, какой-то подвох здесь есть. С одной стороны, я и так этот дар использую. Не слишком часто, но бывает. И даже кодекс ни слова мне не возразил. Да и я вроде не стремлюсь быть святее ангелов, ни к ночи будь помянуты. И все же. «Знаешь», — вспомнил я, «а ведь я видел тех, кто так же начинал. Искал простой путь и находил. Являл свое могущество в полной мере и устанавливал свои правила в одном или даже нескольких мирах. Кого начинали почитать как богов?» «Разве не в этом право силы?» — заинтересованно спросила темная. «Всегда найдется рыба покрупнее», — горько усмехнулся я. Бывало, что и братья становились отступниками. Отходили от света кодекса, шли по пути богов. Думали, что имеют на это моральное право. Ведь где они, а где эти жалкие людишки? Это ведь легко. Гораздо легче, чем всегда оставаться человеком. Человеком, который противостоит этим самым богам. «Значит, не нагнешь его?» Разочарованно вздохнула темная. «Почему не нагну? Нагну, но как человек. Ну или почти». «Вот именно, что почти», — хихикнула божественная зараза. «Темная, но серьезно. Что веселого в том, чтобы подойти к этому жирному поцу и сказать: «Слышь, трон отдал быстро!» Он ведь отдаст и будет понимать, что проиграл силе, многократно его превосходящей. Для японца это, конечно, поражение, но это достойное поражение». «А ты хочешь?» «А я хочу его наказать». «М-м-м, смакуешь свое превосходство?» «Да тьфу на тебя!» Я чуть не свалился с Мальфира от того, как темное все перевернуло. «Изыди! Я глух твоим обольстительным речам!» «Как скажешь, дорогой, но помни, я на твоей стороне». «А как же! Белку сам эти сказочки рассказывай». Она исчезла из моей головы, а я глянул на экран телефона. За разговором с богиней не заметил, как долетел до пролива Лаперуза. «Мальфир!» — я похлопал дракона по шее. «Поворачивай налево, к вон той кромке земли, и взлети повыше, пожалуйста». Пересадка прошла штатно. Мальфир разогнался, я его отозвал, а сам ушел в тени и вытащил из криптора горбунка. Самым сложным оказалось втянуть себя обратно в кабину на скорости почти 300 км/ч. Когда тело находится еще в глубоких слоях теней, а рука уже в реальном мире цепляется за ручку кресла. «О, где это мы?» Летчик все же удивился, потом уткнулся в приборы. «Да ладно!» «Накладно!» — скаламбурил я. «Тапку в пол, полный форсаж, высота 500 с обходом ландшафта. На радиовызовы не отвечать, а, впрочем, связи не будет». «А курс?» — летчик глянул на меня с подозрением. «Токио, дворец его императорского величества Потса Мусасимару», — осклабился я. «Только возьми на 50 км левее, сделаем вид, что чуть промахнулись. Потом зайдем». Я взял телефон и построил прямую соединяющую здание телекомпании, координаты которого мне прислал Разумовский, и императорский дворец, а потом продлил эту линию еще на 50 км. «Вот с этого направления надо зайти, пролететь на форсаже над дворцом и долететь вот до этой точки». «Это очень странно, но я понял», — кивнул летчик. «Отходить как будем?» «Огородами! Давай тапку в пол топи, а то на нас уже, наверное, все, кто мог, навелись. Сейчас ракетами закидают». И он втопил. Скорость быстро выросла до максимальной. А потом подключился и Мальфир. Мощность двух турбореактивных двигателей, помноженная на магию воздуха. «Шесть махов!» — услышал я сквозь пелену глубокой медитации благоговейный шепот летчика. «Опять не поверят!» Динамичная графика с логотипом «Главные новости» заполнила экраны миллионов телевизоров по всей Японии. Музыкальная тема затихла, и камера показала крупным планом ведущую. Глядя прямо в объектив, она слегка поклонилась. «Добрый вечер всем. В прямом эфире «Главные новости». С вами Хасегава Аяка». «И вот она бы, Каниити», — коротко и сдержанно кивнул ее соведущий аналитик. Аяка чувствовала, как под идеально нанесенным макияжем ее кожа горит. Час назад ей позвонили из дворца. Сам император, сам Мусасимаро Хайка. Он приедет в студию, к ней. Аяка еще никогда в жизни не испытывала такого коктейля из восторга, ужаса и гордости одновременно. Это был ее звездный час. Момент, ради которого она годами строила карьеру, вылизывая каждую интонацию, каждый жест, каждую паузу. И вот теперь сам божественный взгляд будет направлен на нее, на Хасегаву Аяка. Она позволила себе интригующую улыбку. «Сегодня нас ждет особенный выпуск. Главная тема, безусловно, ультиматум Российской империи, до истечения срока которого осталось менее 2 суток. Мы обсудим все возможные сценарии с нашим сегодняшним гостем, главнокомандующим силами самообороны, генералом Ямамото Кендзи, который присоединится к нам в студии сразу после блока новостей». Она выдержала паузу, наслаждаясь моментом. «Но это еще не все. Сегодня вечером, в этот решающий для нации час, Его Божественное Величество император Мусасимару нашел время в своем плотном графике, чтобы посетить нашу студию. Он лично обратится к народу. Уверена, сегодняшний выпуск запомнится надолго. А сейчас к главным новостям этого дня». На главном экране за их спинами появилась заставка «Новости». Аяка переключилась в рабочий режим, быстро пробегаясь по второстепенным темам. Финансы, оползень в Нагано, бюджет, рутина, фон. То, что наполняет собой любой новостной выпуск, где есть не только политика и война. Но ее мысли были заняты совсем другим. Император придет сюда, к ней. Боги, как же ей повезло! Она представляла, как завтра все коллеги будут смотреть на нее с завистью и восхищением. Хасагава Аяка, который сам Мусасимару Хэйка оказал честь. «И вот только что к нам в студию поступила еще одна новость, на этот раз из-за океана», — произнесла она, возвращаясь к реальности. «В ацтекском городе Рапаха, недавно перешедшем под управление России, начались массовые беспорядки». На экране появились кадры протестов, снятые ночью, при свете факелов, дрожащей рукой на телефон. Толпа, крики, полиция. «Местные жители вышли на улицы, требуя вывода русских войск. Сообщается о столкновениях с полицией. Мы будем следить за развитием этих событий». Ватанабе Каньити, сидящий рядом, внутренне усмехнулся. Визит императора в студию был, конечно, неожиданностью, но приятной. Очень приятный. Это признание его, Ватанабе, в первую очередь, важности как аналитика. Мусасимару Хэйка решил, чтобы именно здесь, в этой студии, прозвучало его слово. А значит, именно эта программа — главная площадка для формирования общественного мнения. И он, Ватанабе Каньити, ее мозг. Интеллектуальный архитектор победы. Ему нравилось так думать о себе. Сегодня вечером он не просто комментатор. Он глашатай новой эпохи. «А теперь к главным новостям», — продолжила Хасагава. «Как вы уже знаете, буквально час назад императорский дворец выступил с официальным заявлением в ответ на провокационный выпад со стороны российской принцессы». На экране появились кадры из блога принцессы Анны, без звука. «В ответ на дерзость принцессы, Его Величество император Мусасимару любезно пригласил ее высочество, а также ее отца, императора Дмитрия Голицына и светлейшего князя Чернова, лично посетить Токио и убедиться в традиционном японском гостеприимстве. Его Величество гарантировал полную безопасность российской делегации. В состоявшемся вскоре после этого эфире российского имперского канала российский император ответил на это приглашение согласием». Экран сменился кадрами интервью императора Голицына Кристине Соколовой. Новостная заставка исчезла. Камера показала ведущих крупным планом. Прозвучала музыкальная отбивка. «Ватанабе-сан, прежде чем к нам присоединится генерал Ямамото, хотелось бы услышать вашу оценку». Хасагава сменила тон на более аналитический. «Приглашение нашего императора — это беспрецедентный дипломатический шаг. Как вы это расцениваете?» Ватанабе выдержал необходимую вежливую паузу, показывая, что он обдумывает ответ, хотя он, конечно, давно был готов. «Это очень сильный ход, Хасагава-сан. Его Величество демонстрирует миру, что Япония открыта к диалогу, в то время как Россия предпочитает язык ультиматумов и угроз. Этот жест поставил российского императора в крайне сложное положение. Отказ продемонстрировал бы слабость, а согласие — признание правоты нашей позиции. То, что император Дмитрий незамедлительно принял приглашение, вселяет осторожную надежду на то, что мудрость победит, и российская сторона все же примет щедрое предложение нашего императора о мире». Он говорил спокойно, с той академической уверенностью, которая всегда так нравилась зрителям. Ватанабе знал свое дело. Каждое слово выверенное, каждая пауза продуманная. Он никогда не повышал голос в эфире, никогда не позволял эмоциям взять вверх. Он объяснял простыми словами, так, чтобы даже домохозяйки поняли. Показывал очевидное. Русские сами загнали себя в угол, а японцы лишь предоставили им возможность выйти из тупика с достоинством. Элегантно, красиво. Именно так работает настоящая власть. «Вы полагаете, российский император все же прилетит на переговоры?» — спросила Хасагава. Ватанабе позволил себе легкую улыбку. «В Москве сейчас необычайно сильный снегопад. Так что император Дмитрий еще может сослаться на нелетную погоду. Мне кажется, во время своего отпуска он как следует не отдохнул, иначе мне сложно объяснить его поспешность в принятии приглашения. Думаю, он просто не расслышал, что его величество император Мусасимару пригласил его именно в Токио. Но мы с вами понимаем, что теперь отказ под любым предлогом будет потерей лица». «То есть у России теперь нет пространства для маневра?» «Именно так. Императору Дмитрию придется встретиться с его величеством, императором Мусасимару, и признать, наконец, переход Хоккайдо под протекторат Японии». «Что ж, самое время обсудить военный аспект этого противостояния». Зазвучала музыка. Камера переключилась на общий план. В студию вошел, поклонившись в камеру, генерал Ямамото Кендзи. Он двигался ровно, спокойно, с безупречной выправкой военного. Безукоризненная форма, прямая спина, каменное лицо. Ни тени волнения, ни намека на эмоции. Идеальный образ главнокомандующего в решающий час. Но внутри у Ямамото была буря. Он пришел сюда, в эту проклятую студию, и должен будет играть свою роль. Защищать политику Мусасимару Хэйка. Объяснять, почему захват Хоккайдо — это правильно. Почему использование детей императора, элиты егерей для захвата чужих земель вместо защиты человечества от разломов — это мудрое решение. А в голове звучал другой голос. И Ямамото был бы рад оглохнуть, только бы не слышать его. Гайдзин уничтожил Вермикса, спас Японию, спас весь регион. Он мог потребовать чего угодно за это, но всего лишь сказал «давайте жить дружно». Дал Мусасимару Хэйка сохранить лицо. Он вел себя как настоящий самурай, с честью, с достоинством. А потом этот же Гайдзин разгромил 100-тысячную армию под Хабаровском. Лучших бойцов, сильных магов, усиленных мехами, танками и авиацией. Оставил в живых одну только переводчицу, сказав, что с женщинами не воюет. И ушел, легко и непринужденно, еще и стража затрофеил. Ямамото своими глазами видел, на что способен Черновси. Он изучал записи, анализировал. Этот человек мог стереть Токио с лица земли, даже не используя ядерное оружие. Но он не сделал этого. Показал свою мощь воропаха. Император Дмитрий неспроста дал 30 дней на то, чтобы одуматься, именно после триумфа в Йеллоустоуне. Мусасимару Хэйка мог за это время вывести войска, сохранить все, и людей, и честь. Но вместо этого его армия укрепилась на захваченных территориях, построила оборонительные линии. Он, Ямамото, лично принимал работы. А теперь Мусасимару Хэйка устраивает этот фарс с приглашением. Генерал чувствовал, как внутри что-то скручивается в тугой узел. Он всю свою жизнь следовал Бусидо. И он видел, что сейчас бесчестие было на стороне Японии. Его Японии. Страны, которой он служил. Императора, к которому присягал. Но присяга есть присяга. Долг есть долг. Если завтра Мусасимару Хэйка прикажет ему вести войска на верную смерть против русских, он победет, потому что это его работа, его судьба. Ямамото ненавидел себя за это уважение к Чернову, за признание правоты Голицына, за то, что когда он смотрел на действия русских, он видел в них больше чести, чем в действиях собственного императора. Но все это оставалось внутри. Глубоко внутри. Там, где никто и никогда не увидит. Снаружи была только полная невозмутимость. «В нашей студии главнокомандующий силами самообороны генерал Ямамото Кендзи», — представила его Хасагава. «Генерал, добро пожаловать». Ямамото сдержанно кивнул. «Добрый вечер, Хасагава-сан, Ватанабе-сан. Благодарю вас за это приглашение». Неожиданно в его кармане завибрировал телефон. А ведь он предупредил, что во время прямого эфира звонить ему можно, только если на Токио нападут инопланетяне. В этот момент и ведущая изменилась в лице, как будто к чему-то прислушиваясь. «Прошу прощения». Она, смутившись, достала телефон и приняла звонок, прикрыв рукой прищепку студийного микрофона. «Слушаю». «Тайша, угроза с воздуха, нападение на столицу». Без обычных расшаркиваний четко доложил лейтенант, ведущий специалист его личной инженерной аналитической службы. «Меры?» «ПВО отработали, но поразить не смогли. Идет со стороны Сахалина на Токио. Скорость 6 махов, высота 500 метров. Время прибытия 2 минуты». «Ты хочешь, чтобы я в это поверил?» Негромко усмехнулся генерал. «Никто не способен на такое». Неожиданно застрекотала ведущая, и одновременно на экране за ее спиной замелькали какие-то кадры. Ямамото повернулся к экрану, и телефон чуть не выпал у него из рук. Шар огня на кадрах, снятых каким-то свидетелем, успевшим выгодно продать их телеканалу, прочертил небо и скрылся за горизонтом за каких-то 10 секунд. Люди за кадром что-то кричали про инопланетян, но Ямамото была не до смеха. «Это точно не метеорит», — уточнил он у лейтенанта в полголоса. «Метеориты ландшафт не огибают», — напомнил тот. «И то верно. Свяжитесь со службой охраны императора. Активируйте протокол защиты». «Сделаю это что», — отозвался лейтенант. Ведущая уже повернулась к генералу и явно ждала, когда он закончит разговор. Сбрасывать звонок генерал не стал, но кивком головы дал понять, что готов отвечать. «Мы только что стали свидетелями необъяснимого явления», — Хасагава чуть склонила голову. «Ямамото-сан, может быть, вы объясните, что это?» «Я бы не торопился с объяснениями», — покачал тот головой. «Но наши войска уже работают по этому неопознанному объекту. Воздух поднята авиация. Средства ПВО приведены в состояние боевой готовности». Отчетов об этом генерал не получал. Но он и так знал, какие действия и по каким протоколам отрабатывают сейчас его подчиненные и другие службы, та же охрана императора. Где-то там, за стенами студии, сейчас творится такая суета, что Ямамото был даже рад, что оказался здесь, в тишине и спокойствии студии прямого эфира. Далекий гул возвестил о том, что объект достиг столицы, но, видимо, пролетел мимо, иначе звук бы они не услышали. Объект его обгоняет. Внезапно по студии как будто с ноги ударили. Подпрыгнули на столе стаканы, завибрировала огромная панель телеэкрана, посыпалась с потолка пыль. Где-то моргнул свет, и все стихло. Ведущие сидели, открыв рты, совершенно стеклянными глазами, глядя куда-то сквозь генерала. Ямамото щурил глаза. Он был очень сильным, одаренным и чужое присутствие почувствовал. А если смотреть сквозь опущенные ресницы... Размазанные тени были повсюду. Он сходу насчитал 5 штук. Звезда теневиков в полном составе? Но почему сейчас? И этот объект? В голове Ямамото никак не складывался пазл. «Коничева, Кензи», — прошептал знакомый голос над ухом. «Не дергайся, никто не обидит». Было что-то в этом голосе такое, что генерал и не подумал возражать. Наоборот, расслабился и уже спокойно посмотрел по сторонам. «Отбой тревоги, лейтенант», — сказал он в трубку. «Но, а это что?» И тут же заговорила ведущая, глядя в камеру и таким тоном, будто ничего не произошло. «Дорогие телезрители, помните, я говорила, что вас ждет особенный выпуск? Но вы даже не представляете, насколько. Только что мне сообщили, что император Голицын уже прибыл в Токио, и судьбоносная для наших двух стран встреча на высшем уровне состоится прямо здесь, в нашей студии прямого эфира. Встречайте, Его Величество, император Российской империи Дмитрий». Глава 11. Операция «Прямой эфир». «Ваша светлость, может, немного повыше поднимемся, а?» С мольбой в голосе обратился ко мне летчик уже через полминуты. Я сонастроился с Мальфиром и теперь мог отвлечься на разговоры, так что открыл глаза и тут же их зажмурил. Вокруг бушевало адское пламя, от которого в кабине становилось уже ощутимо жарко, а в состоянии медитации я этого даже не заметил. Да, Мальфир магии воздуха создал вокруг нас обтекаемый кокон. Но на такой сумасшедшей скорости он все равно превратился в пузырь раскаленной плазмы. Чума. Если эпошки от такого не обосрутся, то я даже не знаю. Но самое главное, вокруг ни черта не было видно, кроме носа самолета и этого сияющего голубовато-белым светом пламени вокруг. Пришлось дополнительно прикрыть обширное остекленение кабины щитами. Прохладнее не стало, но хотя бы припекать перестало. «Мы, получается, вслепую летим?» «По приборам, но погрешность!» И летчик, пользуясь случаем, кратко объяснил, как работает навигационное оборудование. Оказывается, когда я его из криптера вытащил, и он обнаружил, что вместо сумрачного, но все же дневного Подмосковья летит над водами ночного океана, не только его мозг на секунду клинанул, но и бортовая система выдала сбой. Инерциальная система, построенная на гироскопах и акселерометрах, продолжала считать, что мы в Подмосковье, в районе Коломны, а спутники говорили, что чуть южнее Сахалина. Умный бортовой компьютер, не зная, чему верить, спросил у летчика, и тот, подобрав с пола кабины челюсть, ткнул кнопку синхронизации со спутником. Так что теперь у нас была актуальная карта, курс и путевая скорость. Высотомер только врал безбожно, и вот это-то и напрягало летчика больше всего. При обычном полете сразу несколько систем контролируют параметры полета. Первым отказал барометрический высотомер. Создаваемая магией воздуха разрежение он принял за высоту полета в несколько десятков километров. Радиосигнал сквозь плазму не пробивался от слова совсем, так что следом отказала и спутниковая навигация, и радиовысотомер. «Вот мы летим», — летчик кивком головы показал на большой цветной экран. «Компьютер определяет ускорение, рассчитывает, исходя из этого, скорость, и потом уже положение в пространстве». Визуально это больше всего походило на компьютерную игру. Зеленая цифровая сетка ландшафта на экране подрагивала, перерисовываясь в реальном времени. Вокруг виртуального самолетика плясали цифры координат, сходя с ума от противоречивых данных. Но вектор путевой скорости горел четким красным росчерком. Я переключился на астральное зрение, чтобы проверить, как все на самом деле обстоит. Оказалось, компьютер не врал, и расчетная высота с учетом ландшафта местности вполне соответствовала фактической. «Быстро погрешность копится», — уточнил я. «Не очень. Мимо цели не промахнемся. Но вот высоту он врет сильнее всего, а расстояние до Земли у нас сотые доли секунды полета. «Ладно, поднимись на пару километров», — разрешил я. «Над Токио спустимся пониже». «Ваша светлость, мы, если так над городом пролетим, его ж снесет», — повернулся ко мне летчик с выражением недоумения на лице. «А там вроде как мирные жители. Оно нам точно надо?» Я задумался. «Мальфир, что скажешь? Ты же по воздуху спец». «Мы должны беречь врага?» «О, нет. Тем, кто с мечом к нам придет, мы этот меч в жопу засунем. Но простые люди в масти своей воевать не хотят. Да и оружия у них нет. Опять же, там дети». «Пощадить детей врага — это благородно. Будет непросто, но сделаем», — согласился дракон. «За город не переживай, мы его прикроем», — пообещал я. «А что, прямо все так плохо? Ну, если бы пролетели на 500?» «Так ведь весь наш полет — один сплошной взрыв», — охотно принялся объяснять летчик. «Мы его не слышим только потому, что звук обгоняем. А сзади за нами горит даже воздух». Под нами как раз промелькнула очередная гора, и я, обернувшись, глянул астральным зрением. М-да. Хорошо, что вовремя с этим разобрались. А то хана была бы с Саппоро. А там фестиваль прикольный, мне понравился. Еще бы разок побывал. Летчик оказался прав. За нами шел четкий кильваторный след, только отмеченный не бурлящей пеной, а перемешанный землей, камнями и вырванными с корнем деревьями, как будто плугом пропахали. «Ваша светлость!» — летчик и не думал замолкать. «А давайте, пока время есть, ведем координаты цели». «Давай», — согласился я, понимая, что лететь по целеуказанию куда лучше, чем на глазок. «Мне тебе продиктовать?» «Не сочтите за дерзость, но лучше вам». Он как будто даже смутился. «Горбунок может держать курс, но он не рассчитан на полет на гиперзвуке. Автоматика радиовысотомер использует, а он сейчас вырубился». «Ты не можешь отпустить ручку управления даже на секунду», — понял я. «Да я даже дышать боюсь, если честно», — признался летчик. «И болтать это тебе не мешает», — хмыкнул я. «Это все нервы, ваша светлость. Я, когда волнуюсь, всегда начинаю больше говорить». «Так, птица-говорун, давай, подсказывай, куда что вводить». Все оказалось достаточно просто. Кнопка ППМ, поворотный пункт маршрута и на специальной панели, расположенной на торпеде, между пилотом и пассажиром, вводишь координаты. Не сложнее, чем калькулятором пользоваться. Потыкавшись в телефоне и определив нужные точки на карте, я ввел координаты поворота над Токийским заливом в паре километров левее и дальше Императорского дворца. «Цель принята», — сообщил в шлемофоне механический женский голос. «Теперь также конечную точку маршрута — телецентр японской императорской телерадиокомпании». «Благодарю, ваша светлость. Аж дышать легче стало», — поделился ощущениями летчик. «А то летим туда, не знаем куда. А все же, ваша светлость, как мы возле Сахалина-то очутились?» «Да в криптор я тебя спрятал, а сам тенями ушел», — объяснил я. «А потом на драконе долетел». И показал браслет, доставшийся по наследству от фламинго. «А зачем вам тогда горбунок?» — удивился летчик. «Чёрт, про портал это он не знает». «Затем, что драконам японца не удивить. Видели, знают, даже понимают, как убить. А вот летящий в облаке плазмы на 6 махах истребитель...» «Это да, им нас даже сбить нечем. Разве что отложенными кирпичами попытаются. А как этот криптор работает?» Пришлось объяснять. И разбить радужные мечты о переброске эскадрильи штурмовиков с бомбардировщиками не так много в криптор помещается. Летчик после моего рассказа задумался, а потом как-то странно на меня посмотрел. «Получается, скорость тоже сохраняется?» — спросил он наконец. «Сохраняется, как ты мог заметить», — кивнул я. «И вы хотите меня на 6 махах в этот ваш криптор свернуть?» «Ну да», — протянул я, и тут до меня дошло. «Упс!» 25 тонн титана, композитов и высокооктанового керосина, вылетев на такой скорости из криптора, просто разобьются о воздух, который мгновенно станет твердым, как бетон. Прежде чем я успею запрыгнуть внутрь и использовать магию, горбунок превратится в облако обломков, а следом сдетонирует распыленное в воздухе топливо. Вместо истребителя я получу бомбу, по мощности уступающую, наверное, только ядерной. Хм, а это любопытно. Надо будет попробовать. Ну и, кстати, мне самому выпрыгивать на ходу было бы, пожалуй, не очень комфортно, даже в глубоких слоях теней. Значит, перед целью надо будет сбросить скорость. «А что, на выходе сильно мотануло?» — спросил я. «Толчок был ощутимый», — кивнул летчик. «Но вполне терпимый. Как воздушная яма. Планер на такое рассчитан, не развалится». «Отлично, значит, повторим». И мы повторили. Ближе к Токио спустились на минимальную высоту, на которой Мальфир еще мог удерживать ударную волну, чтобы последствия нашего пролета были не особо разрушительными. Заявить-то о себе все равно надо. Над пригородом как раз 500 метров и вышло, а ближе к центру пришлось подниматься выше, да и скорость сбрасывать, иначе повернуть мы бы не смогли. Разворот даже по плавной дуге на штатной для горбунка сверхзвуковой скорости ощутимо вдавил в кресло перегрузками. Мы пролетели немного в стороне от дворца, но, думаю, японцам и этого хватило. Теперь, когда наш самолет не окружало облако плазмы и даже приборы заработали, они точно могли нас разглядеть и даже идентифицировать. Ответчик заработал вместе с остальным оборудованием. Тут и Разумовский на связь вышел. «Вижу, вы на месте», — без вступлений начал он. «Передача началась. Ждут в студию самого Мусасимару. Сейчас в студии Ямамото Кендзи. Тот самый, который в Вермикса, и который вас под Хабаровском чуть не поймал», — добавил князь. «Он главнокомандующий японский, если ты вдруг не интересовался». «Раскусил. Я и правда не интересовался». «Благодарю, князь». «Отличная новость. Я как раз думал, как Мусасимара в студию пригласить так, чтобы он не соскочил. А тут на ловца и зверь бежит». «Он, конечно, безопасность гарантировал, но смотри там в оба», — предупредил Разумовский. «Само собой». Мы уже подлетали к телецентру. Правда, что из этих десятков зданий телецентр? Но бортовой компьютер уверенно показывал направление и расстояние до цели. «Там вон на перехват уже заходит. Я на вызовы не отвечаю, как вы и сказали». Летчик кивнул куда-то в сторону. «Да я тебя умоляю», — хмыкнул я. «Пока пилот сообщит командиру, пока командир своему командиру, тот своему. Что им делать? Сбивать нас, сопровождать? Мы сюда на шести махах прилетели. Они в нашу сторону косо посмотреть и то бояться будут. Стрельба ракетами воздух-воздух над центром столицы в паре километров от императорского дворца. За такую ответственность на себя ни один рядовой пилот или командир среднего звена брать не станет. Будут ждать приказа с самого верху». «Согласен, ваша светлость. Куда лететь-то? К цели подлетаем». Приглядевшись, я астральным зрением увидел Ямамото. Хоть мы с ним ни разу вживую не встречались, но что это именно он, я понял сразу. Самый сильный одаренный во всей округе, его душа светилась как маяк на одном из верхних этажей здания впереди и прямо по курсу. «Отлично, студию искать не придется». «Ехай прямо», — махнул я рукой. «Вон, видишь здание из стекла? Все светится». «Над ним пролететь?» «Не-а, ты не понял. Лети прямо в него. На подлете я тебя спрячу в криптор. Но потом не удивляйся. Сразу приготовься набирать высоту и уходить на форсаже». «Да я уже ничему не удивляюсь, ваша светлость», — покачал тон головой. Турбины за спиной сменили тон с пронзительного визга на низкое утробное ворчание. Многотонная машина задрала нос, гася скорость о воздух. Вибрация самолета передавалась через спинку кресла. Последние несколько сот метров мы летели, как утюг при заходе на посадку. 200 метров. 100. Пора. Десантирование прошло просто идеально. Горбунок исчез в криптере, но вот воздух, который он толкал перед собой всей своей опорной плоскостью, никуда не делся. На той же скорости масса воздуха добралась до здания и жестко его встряхнула, аж волна по стеклам прошла. Я оглянулся по сторонам в поисках хоть какого-то укрытия. В астральном зрении души людей светились тысячами огоньков. Телецентр жил своей насыщенной жизнью. Да тут кошку было бы не спрятать, не то что Ярика. Так, а может и не прятать вовсе? Что они ему сделают, в конце концов? Ха, да ничего. Охрана императора тоже часть делегации. Мусасимарке, конечно, не привыкать позориться, но не до такой же степени. Недолго думая, я выгрузил из криптора Ярика прямо перед центральным входом. Хотел на крыше, но кто знает, выдержит ли перекрытие такую нагрузку. Провалится прямо в студию ногами, всю задумку нам сорвет. Да и неудобно как-то. Ладно, с ноги в дверь входить. Ну или там в окно на худой конец. Ну, в потолок. Хлопок воздуха, хруст бетонных плит под ступнями исполина и огромный стальной боевой робот, испещренный следами сотен схваток, все еще припорошенный прахом мертвых миров и московским снегом, выпрямился среди сверкающих огнями неоновой подсветки зданий. Что-то более контрастное, пожалуй, трудно было бы подыскать. Картину дополнил монструозный боевой молот, который Ярик грохнул перед собой, проломив плиты дорожного покрытия еще в одном месте. Люди на парковке отреагировали с небольшой задержкой. Первой завизжала какая-то дама, к ней присоединилась другая, а потом народ бросился в рассыпную, давя друг друга. Охранники замерли, открыв рты и держась руками за резиновые дубинки. «Ух ты ж, ляпота-то какая!» — пробасил Ярозавр на всю округу. «Ты как там, дружище?» «Да я в порядке. Ты скажи, что мне делать? Ничего, просто стой в карауле. И хрен положить на суету вокруг. Сделаю, охотник. Ратмир, позвал я по рации. Эфир через 5 секунд. Принял, отозвался мой командир штаба. А я ушел глубоко в тени. Рыбок, и я оказался в телестудии. «Располагайтесь, дамы и господа!» Я выгрузил из скриптора Голицына и остальных, сразу раздав им гарнитуры, а журналистам еще и браслеты с ежиками. «Виктор, начинай снимать. Аня с Ириэль в аппаратную. Ваше Величество!» Я жестом пригласил его в кресло, явно предназначенное для Мусы Симару. «Ничего, еще одно найдут. Табуретку в крайнем случае какую-нибудь отыщут. Или две. На одной он, наверное, не поместится». Голицын тряхнул головой, приходя в себя. Между тем, японские ведущие еще не успели опомниться после устроенного мной толчка, и я поспешил к ним, не выходя из теней полностью. «Новые вводные», — выкрутив дар темной на полную, зашептал я японке на ухо. «Голицын уже прибыл. Встреча императоров пройдет прямо здесь и сейчас. Муса Симара уже едет сюда. Объявляйте Голицына. Будет еще один ведущий». Потом вкратце повторил второму ведущему. Они сидели со стекленевшими глазами, но не дергались, внимали. Неодаренные. Дар повелевания полностью смял их волю. «Они что, нас не видят?» — спросила бледная Кристина. «Мы в тенях», — объяснил я ей. «И, кстати, вам здесь долго находиться нельзя. Садитесь вот сюда». Я показал ей на свободное кресло сбоку от японцев, предназначенное, видимо, для спортивного комментатора или еще кого-то, кого в студии сейчас не было. А сам метнулся к генералу, который как-то подозрительно щурился. «Мы в поверхностном слое. Здесь нас сильно одаренный вполне может заметить». «Коничева, Кензи», — прошептал я ему на ухо, вкладывая в слова всю мощь повелевания. «Не дергайся, никто не обидит». Он, похоже, и не собирался. Сразу дал отбой кому-то по телефону. Видимо, мы своим появлением такую тревогу вызвали, что главнокомандующего аж в прямом эфире дернули. А быстро они, не прошло и 10 минут. Загорелась красная лампочка на камере Виктора. Через стекло аппаратное я увидел, как вышли из теней Аня с Ариэль, приставив кончики клинков к горлу двух самых важных на вид японцев. Аня что-то прокричала, но никто даже не подумал дернуться. Так, а вот это нехорошо. Каждый второй японец косился на боковую дверь аппаратной. Рубильник, точно. Если охрана увидит, что в аппаратной творится, они могут и все здание целиком обесточить. Черт, чипа бы сюда. Вместо чипа я призвал пауков. Электричество они чувствуют. Я им передал несколько образов аварийных рубильников и тревожных кнопок, как я их представлял, и отправил в разные стороны, в том числе и за ту дверь, на которую косились узкоглазые. Бинго! В соседнем помещении оказалась какая-то техническая комната с кучей аппаратуры и большим экраном на стене, показывающим общий план аппаратный. И там инженер, вытаращившись на экран и выронив изо рта недожеванный бутерброд, уже потянулся рукой к красному рубильнику на стене. А встретился с черными мохнатыми лапками. Паук размером с крупную кошку, с ежиком между вывернутых лап, выйдя из теней, нежно обнял его за пальцы. Инженер медленно повернул голову. Заверещал так пронзительно, что даже в студии слышно было. Но верещал недолго. Глаза бедолаги закатились, и он отъехал. Вместе с креслом подальше от рубильника. Я приказал пауку и дальше сторожить, но скрылся обратно в тенях и отключился от его совершенно мозгосломной картинки. 8 глаз хоть и дают круговой обзор, но все равно как будто едешь в танке, смотря на мир через заляпанные грязью перископы. Аж голова заболела от этой мозаики. «Есть сигнал», — сообщил Виктор. «Мы в эфире». И тут, уверенно глядя в камеру перед собой, ожила японка. Она затараторила на японском, который я худо-бедно уже начал понимать, спасибо лингвистическому багажу прошлой жизни. «Дорогие телезрители, помните, я говорила, что вас ждет особенный выпуск? Но вы даже не представляете, насколько. Только что мне сообщили, что император Дмитрий Голицын уже прибыл в Токио и судьбоносная для наших двух стран встреча на высшем уровне состоится прямо здесь, в нашей студии прямого эфира. Встречайте, Его Величество, император Российской империи Дмитрий. Мы появились в студии все разом. Голицын сразу в кресле для почетного гостя, я за его спиной, Кристина в кресле рядом с ведущими, а ее оператор между японскими штатными операторами с уже включенной камерой. Между тем Аня за стеклом что-то втолковывала важному японцу. Тот, наконец, махнул рукой, и через пару секунд в студию вбежала девушка и, с десяток раз поклонившись, закрепила микрофон на лацкане кителя. Сперва Голицыну, потом мне и последней Кристине. Зрачки японской ведущей расширились. На лбу выступили бисеринки пота, но девушка держалась. Текст с телесуфлёров исчез. В аппаратной за стеклом царила тихая паника, но эфир шел. Вслепую, но шел. «Шеф студии все понял и обещал сотрудничать», — сообщила мне в ухо Аня. «Режиссера пришлось пощёчиной в чувство приводить», — хихикнула Ариэль. «Не расслабляйтесь. Нас смотрят в 30 странах», — осадил Разумовский. 34 уже». Я кинул взглядом диспозицию. Длинный стол полукольцом огибал большую овальную площадку в центре просторной студии. С другой стороны этой площадки расположились операторы с камерами. Несколько камер висело под потолком. За спинами операторов, за стеклом, виднелась аппаратная с кучей народа внутри. Вот там сейчас было суетно. Но в самой студии все оставалось на своих местах, как будто так все и задумывалось. Только операторы синхронно выглянули из-за камер, видимо, чтобы своими глазами лицезреть аж самого императора, но тут же уткнулись обратно в свои экраны. За столом тоже все было спокойно. Справа, если смотреть со стороны камер, сидели ведущие и Кристина. Слева, в зоне гостей, ближе к центру, прямой как штык, застыл генерал Ямамото. А дальше и левее, в императорском кресле, удобно расположился Дмитрий Михайлович. Японцы при появлении Голицына растерялись лишь на секунду. Ведущие подхватились, вскочили со своих мест, согнулись в три погибели. Работники студии вкатили еще два кресла. Видимо, одно для меня, другое для Мусасимару, раз уж Голицын предназначенное для сумоиста занял. Но дожидаться окончания перепланировки Дмитрий Михайлович не стал. «Добрый вечер!» Император заговорил по-русски и степенно кивнул в повернувшуюся на него камеру. «Приветствую японских и российских телезрителей, а также зрителей всего мира, которые сейчас смотрят нас в прямом эфире. Сегодняшняя встреча действительно судьбоносная, так что мы на всякий случай взяли с собой своего оператора, и эфир дублируется через спутники. Нас сейчас смотрят по всему миру. Император Мусасимару пригласил нас на встречу в Токио. Полагаю, хотел проверить, осмелимся ли мы. Вот, мы здесь. И переговоры пройдут в прямом эфире, если, конечно, мой коллега не передумал встречаться». Он повернулся к ведущей. «Мои слова перевели в точности?» «Конечно, Ваше Величество», — на отличном русском ответила японка, поклонившись еще раз, сидя. «Для нас большая честь и не меньшая неожиданность принимать вас здесь. Позвольте представиться. Меня зовут Хасагава Аяка. Я веду этот выпуск. Со мной мой коллега, политолог Ватанабе Кэнити. И, конечно, наш почетный гость — генерал Ямамото Кензи, главнокомандующий силами самообороны». Ямамото приветствовал нас аккуратным, точно рассчитанным поклоном сидя. Ровно настолько, чтобы никто не усомнился в его манерах, но и не заподозрил в симпатиях к врагу. Мы с Голицыным кивнули ему в ответ. «Дорогие зрители, с нами в студии также светлейший князь Артем Чернов. Ваша светлость», — поклонилась она мне. «Также рада приветствовать свою русскую коллегу Соколова-сан. Я большая ваша поклонница и всегда смотрю все ваши выпуски». Я кивнул и сел в кресло слева от Голицына. Девушки в кимоно бесшумно и почти незаметно, скользя по студии, принесли чайные наборы, налили чай по изящным кружечкам. Пар над чаем поднимался тонкими струйками, добавляя в атмосферу сюрреализма. Светский раут не иначе. В наушнике ожил голос Ани. «Артём, тут веселуха. Шефу студии позвонили сверху. Сам Мусасимару смотрит. Сказал, пусть гайдзины порезвятся, я скоро буду. Приказал эфир не прерывать». «Вот ведь жук. Мы-то думали взять его на понт, а он перевернул доску. Теперь мы, получается, на разогреве, а он — хедлайнер, которого ждет весь мир. Красиво. Ладно, он сказал, пусть порезвятся. Так мы и поступим. Я чуть прикрыл глаза и переключился на астральное зрение. Ну, с ведущими все понятно. Неодаренные, ауры выдают смятение, наверное, эффект от повелевания прошел. И теперь они уже ясно понимают, что происходит что-то из ряда вон. Но настрой решительный, и это хорошо. Не хватало нам еще истерик или обмороков. Девушка Хасагава волнуется, предвкушает, даже, кажется, возбудилась. Красивая, ухоженная, наверное, уже представляет, как все подруги умрут от зависти. Если у нее есть подруги, конечно. Второе Ватанабе поспокойнее, и вот от него единственного исходит враждебность. Возраст за 40, глаза умные, с ним надо аккуратнее. А вот с Ямамото интересно. Сидит аккуратно, положив руки на стол ладонями вниз. Ни один мускул не дрогнет, как будто в кафе сидит, ждет заказ. Но вот в душе аура бушует, противоречивые эмоции буквально раздирают генерала на части. И что удивительно, враждебности среди них нет. Похоже, Ямамото борется с самим собой. И эта борьба началась задолго до нашего появления. Хасагава сделала паузу, ожидая, пока этикетная суета уляжется. «Ваше Величество, как вы уже сказали, Его Величество Мусасимару пригласил вас на переговоры. Мы ожидаем его прибытия с минуты на минуту. Но раз уж вы прибыли немного раньше, позвольте задать вопрос, который наверняка волнует сейчас всех наших телезрителей. Какова цель вашего визита?» «Как вы, уверен, прекрасно помните, через...» Голицын глянул на часы. 43,5 часа истекает срок моего ультиматума. Самое время обсудить ситуацию на Дальнем Востоке, пока не стало слишком поздно. Вы так не считаете?» «Ваше Величество», — заговорил Ватанабе на довольно чистом русском, «ваш внезапный и столь стремительный визит действительно впечатляет, но давайте будем реалистами. Операция по установлению контроля над территорией Хоккайдо де-факто завершена еще месяц назад. Вы прибыли для подписания соглашения о новых границах, которое закрепит мир между нашими странами, не так ли?» Сразу с козырей зашел, в лоб. Хоккайдо, значит, северные территории. Пытается вернуть повестку в русло маленькой победоносной войны. «Ну-ну». Голицын улыбнулся, глаза прищурились. «Что ж, японец сам нарисовал на себе мишень». Дмитрий Михайлович ответил не сразу. Сперва отхлебнул чай из кружечки, вдохнул аромат. Потом заговорил спокойно, почти по-отечески. «Господин Ватанабе, не выдавайте желаемое за действительное. Мы здесь не для того, чтобы чертить новые границы. Мы здесь, чтобы объяснить вам опасность ваших заблуждений. То, что происходит сейчас, — это оккупация территории суверенного государства, которая удалась только потому, что от непреклонных в вопросах чести соседей мы такого никак не ожидали». Ямамото вздрогнул. Ватанабе поморщился, но отступать даже не думал. «Оккупация? Япония десятилетиями инвестировала в этот регион. Мы строили заводы, дороги, школы. Там живут миллионы наших соотечественников. Наш император не мог оставить их без защиты, когда в регионе...» «Когда в регионе что?» — перебил его Голицын. «Беспорядки? Угроза жизни японских граждан?» Ведущий на секунду замялся, а посмотрел на Ямамото. Вот кто лучше всего ответит на этот вопрос. «Генерал, вы главнокомандующий. Вы лично находились на Дальнем Востоке последние 2 месяца. Скажите честно, был ли в регионе хаос до того, как вы привели туда танки? Может, погромы? Притесняли ли местные власти японских граждан? Или вы вошли в мирные города, где работали магазины и дети ходили в школы?» Все взгляды переместились на генерала. Студия замерла. Ямамото сидел неподвижно, как изваяние. Его лицо ничего не выражало, но я видел, как побелели от напряжения пальцы рук, внешне спокойно лежащих на столе. Хасагава нервно переглянулась с Ватанабе. Тот открыл рот, чтобы вмешаться, но я жестом остановил его, добавив чуть-чуть давления ауры. Японца просто вдавило в кресло. «Отвечайте, генерал», — подключился Голицын. «Как офицер и человек чести. Были ли притеснения?» «Моя задача — выполнять приказы императора». «Это я понимаю», — кивнул Голицын. «Но вопрос был о фактах». Ямамото молчал. Секунда, две. Я видел, как ходят желваки на его скулах. Он мог соврать, спасти лицо империи, но потерять свое. «Ответьте же, генерал», — подтолкнул я его даром темный. Он как будто даже с облегчением выдохнул. «Масштабных беспорядков не было зафиксировано», — произнес он, глядя перед собой. «Администрация функционировала. Жалоб от граждан Японии не поступало». «Шах!» Хасагава замерла, забыв, как дышать. «Благодарю, генерал», — кивнул Голицын и повернулся к ведущим. «Скажите, господин Ватанабе, если самурай без спросу зайдет в чужой дом и возьмет то, что ему не принадлежит, как предписывает Бусидо поступить с ним?» Ватанабе побагровел и явно не знал, что ответить. Вместо него ответила Кристина. «Насколько я помню, Ваше Величество», — произнесла она с невинной улыбкой, «в таком случае самураю надлежит смыть позор кровью, совершив сеппуку». Ватанабе вскочил. Кресло с грохотом отлетело назад. «Да как вы смеете?» — заорал он по-японски на очень довольную собой Кристину. «Гайдзины! Вы ничего не понимаете!» «Ага, тявкнуть на императора не посмел, решил оторваться на девушке». Я уже хотел вмешаться, но тут Хасагава, спасая эфир, положила руку ему на плечо. «Ватанабе-сан, прошу вас». Она улыбнулась в камеру извиняющейся улыбкой. «Вы правы, наши гости — чужеземцы. Возможно, они просто не понимают культурно-исторического контекста. Как говорят сами русские...» Она улыбнулась Голицыну. «Приехали в Тулу со своим самоваром». «Красотка! Надо отдать ей должное. Хорошо подготовилась». Ватанабе выдохнул, одернул пиджак, сел. Посмотрел на нас со снисхождением учителя, объясняющего прописные истины, прогулявшим уроки хулиганам. «Простите, был не в себе. Вы правы, Хасагава-сан», — кивнул он коллеге. «Ваше Величество, позвольте объяснить. Это у вас там человек на троне, первый среди равных. А у нас император — прямой потомок богини Аматерасу Омиками. Его забота — народ Японии, где бы он ни находился. Он выше человеческой морали и законов. Его воля — воля небес. Его воля — воля небес. Его слово — закон для каждого японца. Что император назовет благодатью, то ею и будет». «Как удобно», — покачал головой Голицын, но ведущий проигнорировал сарказм. «И лучшее, что могут сделать народы, которых император мудростью своей решил включить в орбиту своего покровительства, покориться для их же блага». Ватанабе, преисполнившись, даже подбородок задрал и похож был сейчас Наполеона с канадчиковой дачи. «Неужели вы, русские, настолько самонадеянны, что думаете решить этот вопрос военным путем? Силы и оружие против воли небес?» «Ой, дурак! Вот она, чистая, дистиллированная государственная идеология из уст главного политического обозревателя. Император — бог, все остальные — подданные или будущие подданные. Скольких я таких повидал? Ватанабе даже не понял, что только что сделал. Он, наверное, думал, что объясняет гайдзинам величие своего правителя, а на самом деле признался всему миру в архаичной деспотии. Божественная воля выше чести и международных соглашений. Красивые слова для доморощенных диванных традиционалистов, но для современного мира это приговор. Для прогрессивной части японского общества, для молодежи это позор. Вопрос про честь самурая провокационный сам по себе. После отповеди ведущего можно даже не педалировать. Все и так увидели с контрастом. В японском обществе и так раскол, а Ватанабе, сам того не понимая, вбил в него еще один клин. «Может, премию ему выписать?» — сдержанно хохотнул в ухе Разумовский, видимо, пришедший к тем же выводам. «Господин Ватанабе», — спокойно ответил Голицын, — «позвольте напомнить вам немного истории. Мы, русские, никогда не сдаемся и всегда забираем свое. Мы придем к вам домой и зададим всего один вопрос. В чем сила, брат? А сила в правде. И правда на нашей стороне. Всегда. Вопрос не в том, сможем ли мы решить вопрос силой оружия. Вопрос в том, готовы ли вы заплатить цену. Мы со своей стороны за ценой не постоим, и вы это знаете». Лицо ведущего, как бы он ни владел собой, вытянулось. Хасыгава тоже растерялась. Зато не растерялась Кристина. «Ватанабе-сан, вы карту Дальнего Востока вообще видели? Площадь в 20 раз больше Японии, протяженность линии соприкосновения — 3000 километров. Против полностью мобилизованной российской армии — декабрь, Сибирь. Снабжение войск. Сколько их там, миллион? Больше? Через море, штормовой сезон и одной железной дороги, которую партизаны взрывают на завтрак, обед и ужин. Причем не только местные, но и японцы, там проживающие, массово примыкают к сопротивлению», — добавил я. «Благодарю, ваша светлость», — кивнула Кристина. «А еще вот она бы сан морозы. Зимой в Сибири, знаете ли, подмораживает. Минус 40 с утра — обычное дело. Спросите у французов, каково это зимой в России?» Кристина повернулась к Ямамото. «Генерал, скажите честно, насколько стабильна такая логистика?» Ямамото ответил не сразу. Он смотрел на Кристину тяжелым взглядом. Потом заговорил, и в его голосе прозвучала профессиональная гордость. «Война всегда сопряжена с трудностями», — усмехнулся он. «Полководец не бежит от них, но он их разрешает. Наши укрепления неприступны». Голицын едва уловимым жестом остановил Кристину, которая хотела что-то сказать. «Скажите, генерал, ваша уверенность в неприступности основана на том, что там находятся дети императора?» Ямамото пожал плечами. «Это не секрет?» «Те самые детки, которые призваны защищать острова от разломных монстров, охранять мирных жителей от дайкайдзю?» Ямамото сжал челюсти. Он понял, куда ведет Голицын, но ловушка уже захлопнулась. «Да», — коротко бросил он. «Теперь понятно», — вмешался я. «Почему нам пришлось лететь через полмира, мочить вашего вермикса? Потому что ваши отборные егеря — защитники человечества. В это время занимались грабежом российских земель по приказу вашего божественного правителя». Ямамото побледнел. Его челюсти сжались так, что я услышал скрежет зубов даже на расстоянии. Ватанабе открыл было рот, но не нашел слов. Хасыгава сидела, прижав палец к уху, явно получила ценные указания. «Так их!» — азартно прокомментировал в наушнике Разумовский. «Нокаут. Мы ткнули их носом в факт. Гадзины выполнили божественную миссию защиты Японии, пока божественный император занимался мародерством. Все красивые слова Ватанабе про волю небес и покровительство разбились об этот простой и неоспоримый факт». Голицын дал паузе затянуться, потом добавил почти задумчиво. «В России есть пословица: не рой яму другому, сам в нее попадешь. Дети императора воюют с людьми вместо того, чтобы защищать свой народ от настоящих угроз. Это не божественная воля, это трагическая ошибка». В этот момент наушники щелкнуло. «Артем, кортеж Мусасимару подъехал. Ярик говорит, у него в ухе от них звенело. Наверное, пытались управление стражем перехватить». «Ха! И еще раз ха! Да для этого как минимум божественное вмешательство потребовалось бы. И то только через мой труп. Так что флаг им в руки и барабан на шею, пусть пытаются. Но раз император прибыл, теперь эфир точно не сорвется. За аппаратную можно уже не переживать. Кстати, раз уж речь зашла о той битве...» Мы с Голицыным переглянулись. Похоже, та же мысль пришла в голову и ему. «С нами еще два ее участника. Аня, Ариэль, прошу». Хлоп. Девушки появились чуть позади меня, держась за руки и оставив в аппаратной только оседающий в воздухе пепел, который тут же истаял. Одетые в парадные мундиры егерского корпуса, они смотрелись великолепно. Идеальная прическа, которую Аня сделала ее фрейлина, и которую мы немного помяли перед выходом на военный совет, контрастировала с копной сине-черных волос Ариэль, уложенных в стиле «ветер в голове». Операторы тут же поймали их в кадр. Хасагава поспешно вскочила, Ватанаба тоже нехотя поднялся. «Ваше высочество, для нас огромная честь!» — затараторила была японка. Но тут со своего кресла поднялся Ямамото. Медленно, с достоинством, жестом руки оборвал ведущую и поклонился обеим, глубоко, по-японски, с уважением склонив голову. «Для нас честь видеть вас в Токио!» — обратился он к обеим девушкам сразу. «Япония в долгу перед вами!» Ведущие переглянулись. Генерал своим поступком спутал им все карты. Но на этот раз я его не подталкивал, а значит, он сам, от чистого сердца. Да и аура у него, кстати, выровнялась, перестала мигать, как огни на новогодней елке. Аня улыбнулась. «Генерал, мы сделали то, что должны были. Как и вы всегда делаете то, что считаете правильным». «Молодец, Анютка, так его. То, что считаете правильным, не то же самое, что то, что правильно. Но и Ямамото хорош. Публично признать воинов, спавших его столицу, дорогого стоит. Даже Ватанаба прикусил язык». «Монстры не спрашивают, чью землю атаковать», — добавила Ариэль. «Мы тоже не выбираем, кого защищать. Просто делаем свою работу». Уже ничему не удивившиеся работники студии притарканили еще два кресла и новые чайные приборы. «Чернов, подвиньтесь», — неожиданно в наушнике прозвучал голос Разумовского. «Садитесь, как на картине». Еще раз «ха». Картина, которую по мотивам этикетки пива «Четыре егеря» написала Нарена и которая облетела, говорят, весь мир. Думаю, в Японии она тоже известна. Я встал и сдвинул свое кресло в сторону от Горицына, а потом галантно помог девушкам сесть. Аню рядом с собой усадил, Ариэль ближе к Голицыну. Все как на картинке. Я Аня Ариэль. Только вместо четвертого егеря, японской принцессы Махира Таканаханы, в кресле сидел русский император, который, впрочем, в ликвидации Вермикса тоже не последнюю роль сыграл, хоть и заочно. Я перехватил взгляд Ямамото. Он посмотрел на нас по очереди, задержал взгляд на Голицыне. Его губы чуть дрогнули в горькой усмешке. Он понял. «Да-да, генерал. Где ваша героиня? Вы ее предали, а мы здесь». В этот момент двери распахнулись. «Его Величество император Мусасимару!» — объявил кто-то из коридора. В студию вошел не человек. Танк. Я ожидал увидеть того рыхлого толстяка-сумоиста из новостей, но реальность оказалась куда интереснее. Мусасимару с последнего своего появления на публике похудел, сбросил жирок, подтянулся и подкачался. И выглядел теперь весьма внушительно. Рост под 2 метра, плечи шириной с дверной проем. Одет он был броско, но стильно, с японским колоритом. Черная накидка с жесткими, будто накрахмаленными плечами, кимоно цвета темного золота и такие же, отливающие золотом широкие штаны. На накидке горели 2 вышитые золотом хризантемы. Императорский герб, который в свете студийных софитов было бы видно за километр. А на поясе висел меч, тати. Тяжелый боевой меч, который в руках обычного человека смотрелся бы веслом, а у этого гиганта выглядел как заткнутый за пояс вакидзаси. И меч был только один. Никакого короткого клинка в пару, как у самураев. Спасибо Ватанабе, он уже объяснил нам, что император выше сословий. Да и зачем сильному магу лишнее железо? Ему и этот-то меч нужен скорее как символ того, что он в любой момент может снести голову любому, кто усомнится в его праве. Хотя я присмотрелся к мечу астральным зрением. Однако в меч кто-то подселил душу редкого, свирепого и крайне опасного морского хищника. Как русалка, только не миловидная девушка, а мордастая саблезубая тварь размером с синего кита. А эта конкретная, чья душа теперь жила в мече, еще и успела прокачаться до 2-го, если не 1-го класса. Такую раз на раз не каждый абсолют убить сможет. а здесь не просто убили, а пленили душу. Это ни разу не церемониальный меч. Самый, что ни на есть, боевой. И усмирить вселенного в него хищника нужна сила. Но самое главное — душа самого императора. Уж не знаю, что за артефактами он обвешался под своим золотым кимоно, но я не смог заглянуть в его душу незаметно. Безусловно, взломать все эти побрякушки мне бы ничего не стоило. Но это же невежливо. Если захват студии еще как-то спустили на тормозах, то нападение на императора явно в дипломатический протокол не вписывается. А у нас ведь не стоит задачи сделать его жертвой, объединив против нас всех японцев. Нет, не стоит. Значит, подсмотреть не получится. Впрочем, я и без того видел. Передо мной самая меньшая маг вне категории. А, скорее всего, давно абсолют вне каких-либо классификаций. Ну что ж, если Муса Симару хотел появиться эффектно, у него это получилось. Касагава вскочила так резко, что чуть не опрокинула кресло. Ватанабе следом. Оба склонились в самом глубоком поклоне, в пояс, склонив головы. Ямамото же, поднявшись с каменным лицом, склонился иначе, примерно наполовину, положив левую руку на рукоять катаны. Кристина тоже поднялась и поклонилась аккуратно, без пиетета, как рядовому барону, а не императору. Мы четверо, разумеется, остались сидеть. Мусасимару обошел стол со стороны ведущих, спокойно похлопал Ямамото по плечу, прерывая его поклон, и сел в свободное кресло. И только после этого повернулся в нашу сторону, всем креслом, положив одну руку на стол. «Здравствуй, Дмитрий!» — спокойно кивнул он Голицыну. «Спасибо, что откликнулся на приглашение». Хм, язык он тоже подтянул. Когда я в прошлый раз с ним по телефону разговаривал, он еще коверкал слова. А сейчас говорил по-русски почти чисто. Получше Ватанабе даже, лишь небольшой акцент остался. «Здравствуй, Мусасимару!» — ровно таким же кивком ответил Дмитрий Михайлович, повернувшись в кресле навстречу своему коллеге. «Как там Мусасимару?» — называть его жердяем теперь язык не поворачивается. «Очень уж спокойно себя ведет. Какой-то подвох?» Я еще раз огляделся астральным зрением, охватив внутренним взором пространство не только телецентра, но и окрестностей. «Да, конечно, спецназ присутствовал, но на почтительном расстоянии. В здании рядовая охрана, несколько деток, но ничего такого, с чем я бы не справился, включая самого императора. Может, он просто не отдает себе отчет в том, насколько на самом деле я силен, и считает, что в случае чего легко со мной справиться? Да, ну, бред какой-то. Допустим, он не понимает природы моей силы, но то, что здесь Голицын и его дочь, он же должен понимать. А Голицын в одиночку... Нет. Все не то. Похоже, он действительно не рассматривает силовой вариант развития событий. А может, даже специально оставил охрану подальше, чтобы ни у кого палец на спусковой крючок случайно не упал. Мало ли кому что привидится. И тут я ощутил легкое касание к своему разуму. Вот оно что. Но источник не Мусасимару. Кто же ты? Где же ты? Я поддался, пропуская вражеского менталиста, а потом жестко одним ударом вторгся в его душу. Тут не до сантиментов. Мало ли, что он уже успел разведать. Совсем не факт, что в мою голову он не полез к первому. Наоборот, я бы на его месте себя на закуску оставил. Положим, до Ариэль бы он и не дотянулся. Тут ее татуировки охраняют. А вот оба Голицыны... Мы же только что с военного совета. Все планы наступления в самом верхнем слое оперативной памяти. Даже я смог бы считать, хотя менталист из меня как из утюга ракета. Так, что там у нас? Сидит в машине. Напротив какой-то офицер. Смог залезть и к Кане, и к Голицыну-старшему в мозги, даже понял, что страж живой. С кем поделился? Не успел? И не успеешь. Повинуясь моему приказу, менталист смял волю сидящего напротив офицера. Один приказ, и тот выстрелил в голову моему подопечному. Менталисты — товар штучный. Даже если у них их целый отряд, быстро они нового к операции не подключат. А предупрежден, значит вооружен. Хм, Где-то у меня был мозгоклюй. Покопавшись, я вытащил из океана душ этого самого мозгоклюя. Астральная сущность в обычном мире никак себя не проявляет, питается эманациями эмоций и просто обожает людей и других разумных с ментальными способностями. Стоит им только раскинуть свои щупальца, тут-то к ним и приходит вежливый ослик и начинает сношать мозг, превращая его в кашу. «Появится поблизости, сообщи», — наказал я, одновременно вливая в сущность прорву энергии. «Теперь менталистам не то, что поблизости от телецентра вообще в Токио появляться не стоит. А Разумовскому выговор с занесением в личное дело. Какого хрена у императора защитные артефакты под кожу не вшиты? Кто еще из вышестоящих чинов под угрозой? Провал разведки, прозевавший не то 30, не то 50 лет подготовки, не менталистов ли работа?» «Столько вопросов. Ничего. Вернемся, задам. Впрочем, я тоже хорош. Давно ведь уже нюткими печатями ментальную защиту мог прокачать. А пока...» Я открыл глаза, возвращаясь в реальность, в которой и секунды, наверное, не прошло. Немного мутило, но терпимо. «Мы всегда уважали соседей», — продолжил меж тем Голицын. «И всегда предпочитали открытый диалог. Именно поэтому я здесь, чтобы обсудить будущее, которого мы можем лишиться». Мусасимару едва заметно усмехнулся уголками губ. «Будущее уже наступило, сосед. А я готов послушать. О чем именно ты хотел поговорить?» «О здравом смысле и о возможности исправить ошибку, пока она не стала фатальной». «Ошибку?» — Мусасимару приподнял бровь. «Ты называешь ошибкой стремление Японии к нормальной жизни?» «Я называю ошибкой войну, которая уничтожит все, что мы строили на протяжении десятилетий», — терпеливо пояснил Голицын. «Давай будем реалистами. Ты смотришь на карту и видишь землю, которую хочешь перекрасить в свои цвета. Ты загнал на континент огромную армию. Но война — это не только доблесть. Это еще и логистика. Ты захватил огромную территорию, но тебе ее не удержать. Землю мы вернем, но погибнут миллионы людей, и наших, и ваших. Лучших воинов. Война обнулит все: все заводы, дороги, порты, которые японский бизнес строил на Дальнем Востоке десятилетиями. Все сгорит в огне». Все время, пока Голицын говорил, Мусасимару слушал внимательно, не перебивая. «Ты рассуждаешь как владелец корпорации, Дмитрий», — наконец произнес он, покачав головой. «Ресурсы, активы, инфраструктура. Но империя — это не бизнес». Он кивнул на огромную карту на экране. «Ты смотришь на карту и видишь цифры, а я смотрю и вижу несправедливость. Скажи, сколько твоих подданных живет на Дальнем Востоке?» 2 миллиона. 3. На территории, способной прокормить сотни. А у меня 150 миллионов человек ютятся на скалах, которые трясет каждый год». «Границы суверенных государств не переписываются, исходя из плотности населения», — холодно заметил Голицын. «Это наша земля, наши недра». «Аши», — хмыкнул Мусасимару. «Вы русские, как собака на сене. Сами не живете и другим не даете. Мы не отбираем у вас недра. Давай подпишем мирный договор и дальше будем вести совместную добычу, как все последние десятилетия. Нам нужна земля, Дмитрий. Земля, на которой японский народ сможет расправить плечи». «Кто вас гонит?» — искренне удивился Голицын. «Границы открыты, с Японией у нас даже безвизовый режим. Приезжайте, покупайте землю, стройте дома, живите. Зачем для этого вторгаться с оружием? Разве за последние 30 лет хоть кого-то не пустили? При том, что мы прекрасно понимали, что люди приехали селиться». Мусасимару рассмеялся. «Селиться? 1 миллион переселенцев? 2? Конечно, вы не против рабочей силы. Русских-то в этот медвежий угол, как вы его называете, даже бесплатной землей не заманишь. Но давайте будем честны. Если бы завтра к тебе решило переехать 50 миллионов японцев, ты бы назвал это мирным переселением? Нет. Ты бы назвал это тихой оккупацией. Ты бы закрыл границы, ввел визы, начал депортации. Потому что 50 миллионов меняют флаг над страной без всякой войны. Так к чему это лицемерие? Голицын вздохнул. На большом экране позади операторов, показывающем то, что в данную секунду идет в эфир, я заметил, как он одними губами беззвучно прошептал что-то явно нецензурное. Но лицо при этом сохранило нейтральное выражение. Ни один мускул не дрогнул. Ему бы в покер играть. «Ты судишь нас по себе, Муса Симару. И в этом твоя ошибка. Япония следует идеологии Кокутай. Вся страна под одной крышей. А Россия всегда была многонациональной страной. Да, большинство — славяне. Но в Российской империи живут 100 миллионов человек, в чьих жилах нет ни капли славянской крови. Татары, якуты, казахи, буряты...» Он чуть повернулся в нашу сторону. «Посмотри на мою делегацию. Рядом со мной сидит принцесса иного мира, вообще другой расы. На Урале живут гномы. Мы рады всем, Муса Симару». Он говорил это с такой спокойной уверенностью, что даже Ватанабе, кажется, перестал дышать. 50 миллионов? Да хоть 100. Места хватит. Если бы они приехали с миром, строили города и чтили наши законы, мы бы приняли их как своих. И они жили бы, сохраняя свой язык и культуру, как другие народы. Но ты лишил их этого. Ты заставляешь их умирать за то, что они могли получить мирно. Голицын сделал небольшую паузу, подождал, пока синхронист на экране прямого эфира закончит перевод. «Я предлагаю альтернативу», — продолжил он. «Мы возвращаемся к точке минус 2 месяца. Ты выводишь войска, а все, что произошло, мы считаем досадным недоразумением из-за культурных отличий». «И что дальше?» — прищурился Муса Симару. «А дальше мы садимся за стол переговоров, мирных переговоров. Я готов дать тебе еще месяц на вывод контингента. 30 дней. Спокойно, организованно, без потерь. После этого мы подпишем новый договор о совместном освоении, о переселении, о гражданстве. Создадим союз 2 великих империй, какого еще не было в мире». Голицын говорил медленно, весомо, впечатывая каждое слово. «Ты получаешь землю для своих людей. Ведь в этом твоя цель. В заботе о нации, как подобает потомку Аматерасу, это достойная цель, и за нее не обязательно погибать миллионам. Заметь, миллионам сильнейших, чья цель — защита всего человечества от внешних угроз». Муса Симару молчал. Долго. Он смотрел на Голицына совершенно нечитаемым взглядом, а я не рискнул прочитать его в этот момент, ведь даже намек на вторжение может повлиять на исход переговоров. Наконец он медленно покачал головой. «Красиво, Дмитрий. Правда, красиво. Как вы, русские, говорите?» Он на секунду задумался, словно вспоминая. «Мягкая постель, да твердо спать. Твой мирный договор — это мина замедленного действия, Дмитрий. Допустим, приедут 10-20 миллионов, построят города. А что будет через полвека, когда их дети захотят жить по своим законам? Когда они потребуют автономии, а потом и независимости? Твои потомки назовут это сепаратизмом и бросят на усмирение армию. Я изучал историю твоей империи. Это не моя выдумка. Такое бывало и не раз. Рано или поздно война все равно вспыхнет, но уже внутри твоих границ. Вспомни историю Ирландии, историю Балкан. Разделенный народ — это пороховая бочка. Я не хочу, чтобы мои потомки гибли в гражданской войне на чужбине. Лучше сейчас одним ударом провести черту. Пусть это будет наша боль и наша ответственность, а не подарок в виде кровавого наследства нашим детям». Он чуть подался вперед, нависнув всей своей массой над Голицыным. «Японии нужна земля. И хотите вы или нет, а вам придется потесниться. Я соберу 8 углов мира под одной крышей. На то воля небес. Это дело всей моей жизни. И будь у меня хоть еще год, я не предам интересов нации». Голицын слушал его с каменным лицом. «Значит, нет?» — тихо спросил он. «Ты готов положить жизни миллионов своих людей?» Самурай, просыпаясь утром и мысленно представляя все варианты, как он может погибнуть в течение дня, освобождается от страха. Мусасимару говорил это как терпеливый учитель нерадивому ученику. «Нет большей чести, чем погибнуть за свой народ. Чтобы понимать это, даже не обязательно быть японцем». «Когда нет альтернативы, безусловно. Но жертва не должна быть напрасной. Ты уверен, что твои люди готовы на самоубийство ради твоих амбиций? Я знаю, что это не так». Мусасимару усмехнулся. Такой кривой, с самодовольной усмешкой. Не дать не взять, морда просит кирпича. «Япония едина, Дмитрий, но я не глух». Его голос вдруг изменился. Стал мягче. Тон мудрого отца, журящего неразумных детей. «Я знаю, что есть те, кто сомневается. Есть голоса против. Я слышу их и допускаю, что в чем-то они могут быть правы. Будь моя воля, я бы поговорил с каждым из них лично. Ведь если соберутся трое, то получится ум-монзю». «Время еще есть, Мусасимару», — напомнил Голицын. «Но оно уходит». Он повернулся к направленной на него камере. «Народ Японии. Видят небеса, я сделал все, что мог. Когда через 2 дня начнется настоящая война, не говорите, что я не пытался ее предотвратить». Я откинулся на спинку кресла. Все. Разговор окончен. То, ради чего мы летели сюда, все впустую. Эх, подвесить бы Мусасимару за яйца. Вот прямо здесь, в студии, в прямом эфире. И не пришлось бы его уговаривать. Фирсов не даст соврать. Он знаком с японским гостеприимством. Никто и никогда за поговорить полстраны не возвращал. Но ведь не поймут японцы такого милосердия. Начнут про русских варваров кричать. Еще Мусасимару мучеником сделают. Тогда совсем хана. Да и ультиматум этот. Время переговоров, мать его. Вот только перед нами не политик, с которым можно договориться. Перед нами фанатик, по недомыслию своему, считающий себя визионером. Человек, который уверовал в свою божественную миссию настолько, что никакая логика, никакая экономика, никакие жертвы его не остановят. Он искренне верит, что спасает Японию, и ради этого спасения готов утопить ее в крови. Ватанабе с Хасагавой сияли, как начищенные чайники. Ямамото сидел, опустив глаза. Мои девочки, сохраняя бесстрастные лица, внутренне кипели от негодования. А я смотрел на Мусасимару и чувствовал, как внутри закипает тьма, вязкая, соблазнительная. Я не могу подвесить его за яйца, но всего одно мое слово. Да, он сильный маг, сильнее всех, кого я встречал в этом мире. Но я — охотник. Если вложить всю мою мощь, всю силу моего дара, одно мое слово, всего одно, не уговаривать, нет, сломать, вывернуть наизнанку, заставить его ползать, умолять, подписать капитуляцию, признаться во всех своих грехах прямо здесь, в прямом эфире, на весь мир. «Давай. Он сам говорит о праве сильного. Так пусть познает, кто сильнее», — шепнула темная. Искушение стало сладким, почти невыносимым. Прекратить войну одним щелчком пальцев, спасти миллионы жизней. Я сжал кулаки так, что ногти впились в ладони. Девчонки оглянулись на меня, ведущие побледнели. Усилием воли я спрятал ауру. Нет, не так. Да, право сильного. И да, я сильнее. Но это темный путь, тот самый, от которого нас, тогда еще юных охотников, остерегали старейшины. Очень легко поддаться соблазну, подчинить своей воле целый мир. А это неизбежно. Сегодня Япония, завтра ацтеки. Кто там еще вякнет? Они, люди, или сами посадят меня на трон всего мира, или не оставят мне выбора, и мне придется подмять этот мир под себя, просто чтобы защитить своих близких. Или даже просто опасаясь за своих близких. Именно так и начинается этот путь во тьму, с благих намерений. А потом оглянешься, а пути назад нет, а пройденный путь залит кровью и услан трупами. Сперва ты просто хочешь защитить своих, а потом оказывается, что защищать их надо уже от себя. Плавали. Знаем. Видел такое не раз. Даже далеко за примерами ходить не надо. Взять хотя бы Лангранжа. Я вздохнул, загоняя тьму обратно, и посмотрел в глаза Мусасимару. Он, почувствовав мой взгляд, посмотрел на меня и, видимо, что-то почувствовал, потому что вздрогнул. «Да-да, смотри. Ультиматум закончится, и я вернусь за твоими яйцами. Посмотрим, как ты тогда запоешь». Мусасимару, тряхнув головой, повернулся обратно к Голицыну. Даже чуть повернул голову, будто прислушиваясь к чему-то. И вдруг улыбнулся. «Ты великодушен, Дмитрий», — заговорил он, глядя в глаза оппонента. «Ты предлагаешь мне отступить, чтобы сохранить порядок и жизни. Красивые слова. Но скажи, как ты собираешься гарантировать порядок на своих землях нам, если не можешь гарантировать его даже в одном городе?» «О чем ты?» — напрягся Голицын. «Арапаха!» — с наслаждением произнес Мусасимару, откинувшись в кресле. «Город, который ты называешь своим успехом. Скажи, Дмитрий, если ты не в состоянии контролировать даже один город, который сам же недавно освободил, какое у тебя право диктовать условия императору Японии? Ты слаб, сосед. У тебя горит дом, а ты приехал учить меня составлять икебану». Голицын открыл было рот, чтобы ответить, но тут... Но тут у меня зазвонил телефон. Все в студии посмотрели на меня так, будто я прилюдно снял штаны и решил справить нужду в вазу. Я достал телефон и глянул на экран. Габи. Если бы не слова про Арапаха, я бы, скорее всего, проигнорировал звонок, но... «Ответьте, ваша светлость», — будто читая мои мысли, улыбнулся Мусасимару. «Наверняка это очень важно». «Вот ведь сука!» Я нажал «принять». «Слушаю», — нейтрально сказал я. «Артём, прости, я не знала, кому еще звонить. Москва говорит, у нас достаточно людей, чтобы разбирались сами, но...» В этот момент в трубке прозвучали выстрелы, достаточно громкие, чтобы их услышали все в студии. «Как сообщает наш специальный корреспондент», — заговорила Хасагава на японском, «прямо сейчас в Арапаха мятежники вышли на улицы и штурмуют здание мэрии». На экране пошло прямое включение, и звуки выстрелов зазвучали уже не из моей трубки, а как будто прямо в студии. Торжествующий Мусасимару, напряженно что-то соображающий Голицын. Даже Разумовский, сволочь, язык в задницу засунул. Ох, не вовремя он решил на Габи понадеяться. Спрошу с него. За все спрошу. Мусасимару медленно перевел взгляд на меня, потом на Голицына. Его улыбка стала еще шире. Ему даже не нужно было ничего говорить. Вся наша риторика про сильную империю, про гарантии безопасности, про порядок рассыпалась в прах под этот треск очередей из далекого Арапаха. Я посмотрел в глаза японцу и прислушался, что говорит Габи. «Артём, пожалуйста, сделай что-нибудь». «Сейчас все решу», — ответил я и сбросил звонок.